Из сумрака теней слышно этот хриплый зад. Кинул на высот людей, мне так тихо скал сказал. Двигай во мглу, не раби, но паря имей в виду. Тут до скрипа костей шума подбит на виду. У всех на виду, даже в пьяном бреду. Скажешь, это не рэп, сука, тебя не поймут. Кажется все банальным, как открытая книга. Тогда ты просто сядь и внемли в наши строфы. Не габейс, коне, the biggest, но по сути бега. Ты слышишь, homie, my brother said your rap like you. Ты модный клавиш, под фуфло, брат, звук качаешь. И мы делаем рэп для своих, теперь смекаешь. Не надо пыжиться, парень, тут мой храм диких развалин. Не надо пыжиться, не надо пыжиться, парень, тут мой храм диких развалин. Не надо пыжиться, парень, ты типа бык, но не с нами. Не надо пыжиться, парень, тут мой храм диких развален. И надо прижиться, парень, ты типа бык, но не с нами. Я так сказать, тут как бы свой салют. Если в тебе не хватает, то тебя сольют. Добро пожаловать в приют PSK Underground. Развалины, местный уют, это мой друг. Мы типа здесь и типа с вами. В голове, в своей кумарной ощущаешь запах шмали. Этот бит, он проникает, твои клетки напрягает. Это чувство возникает, когда рядом кто-то раздражает. Вдохни и выдохни, коль пробрало. Это вам не трэп, это андер, тебе прям в ебло. Не 90-е, но все же жестко. Расскажут братья не по крови, а по жизни просто. Все, либо ты его, либо он тебя. И твое притяжение к земле невесомо нихуя. Сделай свой стержень покрепче, либо же туха сломает. Это Андерсон Микро, Одесса вещает. Не надо пыжиться, парень, тут мой храм диких развалин. Не надо пыжиться, не надо пыжиться, парень, тут мой храм диких развалин. Не надо пыжиться, парень, ты типа бык, но не с нами. Не надо пыжиться, парень, тут мой храм диких развален. И надо прижиться, парень, ты типа бык, но не с нами.